Небольшие пятна, мешающие карьере. Да, пятна бывают не только на солнце. Были они и у Ягужинского. Но недостатки Павла Ивановича являлись естественным продолжением несомненных государственных и человеческих его достоинств. Он был человеком прямым, откровенным, вспыльчивым и неуживчивым. Часто, а к концу жизни почти всегда, он нетрезвый, громогласный и решительный не выбирал в богатом ненормативной лексикой русском языке выражений и никого не щадил, обличая грехи и грешки петровских сподвижников. Прямота генерал-прокурора нравилась государю, который сам мало считался с этикетом и любил принародно выводить воров и проходимцев на чистую воду, но страшило других птенцов гнезда Петрова, которые могли похвастаться многим, но только нечестностью и неподкупностью. Больше всего генерал-прокурор досаждал вору из воров Меньшикову, которого, в отличие от других сановников, совсем не боялся и разоблачал его с пеной у рта, как только представлялся к этому случай. А случаев этих было предостаточно, как можно догадаться из помещенного выше рассказа о жизни Светлейшего. Неудивительно, что как только Петр Великий умер, Меньшиков и другие сановники, оказавшиеся у власти при Екатерине I, постарались задвинуть Ягужинского. Они создали Верховный Тайный Совет, но Ягужинского в него не только не включили, но даже должности генерал-прокурора лишили. Кому же нужен был такой обличитель их пороков? Между тем, в управлении страной они активно пользовались идеями Ягужинского. Именно он уже в первые месяцы после смерти Петра Великого стал инициатором изменения политического курса страны, подал Екатерине I записку о состоянии России, в которой оценил это состояние как критическое. Он предлагал облегчить для народа налоговое бремя, сократить военные расходы, отказаться от завоевания новых территорий. Известно, что в конце жизни Петр устремился мечтами к Индии, готовил туда поход, собирался послать корабли на остров Мадагаскар, чтобы создать там базу для завоевания Индии. Меньшиков и другие верховники, члены Верховного Тайного Совета, своего добились. Ягужинского сначала сделали штальмейстером, главным начальником царских конюшен, а потом вообще отправили с глаз долой, послом в Пруссию. Но перед отъездом Ягужинский все-таки сказал Меньшикову все, что о нем думал. Больше им судьба не предоставила возможности поругаться. Когда Ягужинский вернулся в Петербург, сосланный Меньшиков уже устраивался на новом месте, в Сибири. Но к этому времени карьера и самого Ягужинского была сломана. Око государева в России уже не требовалось. Две Анны. Матери сыновей и дочерей. Ягужинский был мужчина красивый и очень нравился женщинам. С нескрываемой симпатией пишет о нем леди Ронда, жена английского посланника при дворе Анны Иоанновны. Его наружность прекрасна. Черты лица неправильны, но очень величественны. Живы и выразительны. Он высок и хорошо сложен. Манеры его небрежны и непринужденны, что в другом человеке воспринималось бы как недостаток воспитания, а в нем столь естественно, что всякому видно. Он исполнен достоинства, привлекающего к себе взоры даже в очень большом собрании, словно является в нем центральной фигурой. Выходец из низов, он женился на богатой невесте Анне Дурново, родившей ему 4 сыновей. Но в начале 1720-х годов у нее началось расстройство психики. Ее дальнейшее буйное помешательство на эротической почве сделало жизнь Ягужинского невыносимой. Он безуспешно добивался развода, основанием для которого в то время могла стать только супружеская неверность. Высшие церковные иерархи терпеть не могли громогласного разоблачителя грехов и долго не разводили супругов. Лишь летом 1723 года Синод издал указ о разводе четы Ягужинских. Анна была заточена в монастырь, а Павел Иванович смог вновь жениться в октябре 1724 года. Новый брак и по расчету, и по любви оказался удачным. Ягужинский взял в жены, хотя и рябую, последствия оспы, но грациозную, образованную и под стать себе веселую и обаятельную Анну Гавриловну, дочь канцлера Головкина, да заодно получил за ней богатое приданое. В отличие от первой Анны, вторая рожала мужу исключительно дочерей. Кому нужен скандалист, говорящий только правду? В последние годы жизни Штоф с водкой стал главным утешителем и товарищем бывшего генерал-прокурора, а характер его испортился окончательно. Он стал вздорен и неуживчив, часто скандалил при императорском дворе, ввязывался во все конфликты. В 1730 году, когда члены Верховного Тайного Совета попытались ограничить самодержавную власть Анны Иоанновны, Ягужинский даже пострадал, тайно предупредив новую государыню о намерениях верховников сделать ее императрицей, не имеющей фактической власти. Его посадили в тюрьму. Это краткое заточение обеспечило ему кредит доверия у Анны Иоанновны, но ненадолго. Ягужинский поссорился с новыми сподвижниками императрицы, в том числе с ее фаворитом Бероном, с которым был то не разлей вода, то на ножах, страстно обличая установленные им при дворе порядки. И когда весной 1736 года Ягужинский умер, многие вздохнули с облегчением. Отныне уже никто публично не мог обозвать их «ворами и ничтожествами».